Эпилог. Инди. 4 года спустя. Айверсон поднимает маленькую потную головку с моего плеча. Отпечаток моей футболки оставляет складки на его щечке, когда он просыпается после послеобеденного сна. Его сестра Неви уже больше часа на ногах и бегает вокруг нашей семейной ложи в Юнайтед-центре. Такое случается не слишком часто, но, по крайней мере, раз в сезон и Райан, и Зандерс играют дома в один и тот же день. Я собиралась провести вторую половину дня дома, пока арену будут превращать из хоккейного катка в баскетбольную площадку. Но дети заснули после игры своего дяди, и я не посмела мешать им вздремнуть. «Как поживает моя любимая племянница?» — спрашивает Зандерс, врываясь в комнату с моей любимой племянницей на руках. Тейлор Шей Зандерс — моя единственная племянница, так же, как Неви — его. Немного капризничает. Волосы моей маленькой девочки растрепались после дневного сна, а глаза все еще опухшие от слез. «Неви, обещаю, мы навестим папу до начала его игры». Папина дочка терпеть не может, когда Райану приходится идти на работу. Несмотря на то, что он всего лишь в раздевалке внизу и провел с ней все утро, наблюдая за игрой ее дяди, ей всегда не хватает времени. Как и ему. Айверсон — мой спокойный мальчик, а Неви — моя эмоциональная девочка. Им обоим чуть больше 2 лет. У них совершенно определенные, но противоположные характеры. Зандерс передает мне свою дочь Тейлор, чтобы утешить мою. «Привет, Тей-Тей!» «Золотая улыбка?» — спрашивает она, протягивая руку Айверсону. Он улыбается и берет одну у нее с ладошки. «Малыш Айверсон спит?» — спрашивает она меня. «Спал. Только что проснулся». Тей гладит его по головке, как будто снова укладывает спать. Девочка просто обожает двоюродных братишку и сестренку. Она называет его малыш Айверсон, но он младше нее всего на 3 месяца. Мы с Райаном начали пытаться забеременеть, как только переехали в этот дом. Но, что неудивительно, у нас ничего не получилось. Когда я впервые извлекла яйцеклетку, мы завершили весь процесс только с одним эмбрионом. Поэтому позже, в том же году, я извлекла 2-ю яйцеклетку. Опять же, после всего, что было сказано и сделано, мы получили только еще 1 жизнеспособный эмбрион. Мы немедленно провели подсадку одного из них, и, к сожалению, наша первая попытка оказалась неудачной. Я восприняла это тяжело. Те месяцы были тяжелыми. Я чувствовала, что подвожу себя, подвожу Райана, но он был очень великодушен. Не моргнув и глазом, начал рассматривать варианты приемной семьи и усыновления. Мы очень хотели предоставить безопасный и любящий дом тому, кто в нем нуждался. Даже если бы мы были для них просто остановкой, пока их биологические родители не встанут на ноги. Мы никогда не видели разницы между биологическими и небиологическими детьми. Мы бы любили их всем сердцем. Весь процесс был длительным и отнимал много времени. И пока мы его проходили, я подошла к тому моменту, когда, наконец, почувствовала себя морально готовой к попытке подсадки нашего последнего эмбриона. Получилось. Наконец-то я была беременна нашим сыном. И я за всю свою жизнь не испытывала такой радости и волнения, как в тот день, когда нам сказали, что мы станем родителями. То есть примерно до тех пор, пока 2 недели спустя нам не позвонили и не сказали, что с нами хочет встретиться будущая мама. После бесконечных разговоров и изучения всех вариантов, убедившись, что мы будем лучшим выбором не только для ребенка, но и для матери, я ощутила ту же необъяснимую любовь. Рене появилась на свет всего на 3 месяца раньше своего брата. Новые брат и сестра Шей возможно, и не являются биологическими близнецами. Но их будут воспитывать так, как будто они близнецы. Они будут учиться в одном классе в школе. И, надеюсь, у них будет одна компания друзей. И если нам повезет, они останутся так же близки, как Райан и Стиви. Как раз в этот момент, когда я думаю о своей лучшей подруге, она и Рио присоединяются к нам в нашей ложе. На протяжении всего сезона это семейная ложа Зандерса и Шея в United Center. Не имеет значения, какая из команд Чикаго играет в этот вечер. Это наша команда. По пути Стиви целует в щёчку мою дочь, которая хихикает и совершенно счастлива со своим дядей, танцуя по комнате. «Одна победа за нами. Остается одна». Она садится рядом со мной. «Тай-тай, сколько дядя Рай собирается набрать сегодня вечером?» Она вскидывает руки. 100! 100? Какая ты уверенная?» Преуменьшение года. Тейлор Зандерс настолько уверена в себе, насколько это возможно, но в равной степени и мила. «Да, и они выигрывают так же, как выигрывает папа». «И как? Выиграл дядя Рио!» Вмешивается Рио, занимая стул по другую сторону от меня. «Не забывай обо мне, Тей!» «Дядя Лио не забил!» Новый комик нашей семьи отлично справляется с тем, чтобы держать нас в смирении. И я не могу удержаться, посмеиваясь над нашим другом. Рио редко забивает. Он делит синюю линию с Зандерсом. Для защитника нетипично быть лучшим бомбардиром в команде. Но Тейлор редко напоминает своему отцу после игры, что он не забил, как она напоминает Рио. «Да, Тей, дядя Рио давненько не забивал». Он бросает на меня взгляд, напоминающий, что он имеет в виду не только ледовую арену. Рио де Лука — один из моих самых лучших друзей. Наша связь только укрепилась и стала сильнее с тех пор, как мы познакомились 5 лет назад. Но этот парень — большой ребенок. Ему 27 лет. Он играет 6-й год в НХЛ. И его место по-прежнему дом для вечеринок команды. У него золотое сердце. И он абсолютно не умеет общаться с женщинами. Надеюсь, когда-нибудь кто-нибудь разглядит за глуповатой внешностью его потенциал. Но в то же время ему, возможно, придется немного повзрослеть, чтобы это произошло. «Как поживает летный экипаж этого года?» — спрашиваю я. Он пожимает плечами. «Они? Это не вы двое!» «Дорогой, мы уволились 7 лет назад. Тебе придется двигаться дальше». Его зеленые глаза сосредоточены на площадке перед ним. «Я отказываюсь смириться с тем, что вы обе уволились». 3 года назад. Добавляю я за него. «Да, да». Как бы сильно я ни скучала по встрече с командой в каждой поездке, я рада, что уволилась. Я провела еще один хоккейный сезон, прежде чем объявить о завершении карьеры. Мы с Райаном пытались забеременеть, и к концу того года у нас получилось. К тому же фонд Райана Шея набирал обороты, и я руководила этим делом. К тому времени, когда появились Неви и Айверсон, моя работа превратилась в работу на полный рабочий день, требующую моего внимания. Мне нравилась каждая секунда работы в фонде Райана. То, что раньше было летним лагерем, превратилось в круглогодичный увлекательный проект. Нам удалось содержать открытые корты Чикаго в чистоте и пригодности. Пожертвования Райана на кроссовки выросли втрое с тех пор, как мы начали. А бесплатные летние обеды превратились в ежедневное питание после школы для тех, кто в нем нуждается. Наш последний проект стал одним из моих любимых. Нам удалось обновить 30% школьных библиотек Чикаго новыми учебниками и инструментами для занятий. Также появилось множество новых развлекательных детских книг, и мы надеемся, что в этом году их число достигнет по крайней мере следующих 30%. Чтение — это то, из-за чего мы с Райаном впервые сблизились. И хотя у нас разные литературные вкусы, возможность встать на место другого человека и прочитать историю с его точки зрения не только помогает в обучении и грамотности, но и развивает эмпатию. Дети теряют головы, когда Райан Шей, чемпион НБА и двукратный MVP лиги, появляется в их школе или на игровой площадке и бросает мячи, читает с ними книгу или следит за тем, чтобы у них была обувь для игры. Он проделывает фантастическую работу, не только являясь лицом фонда Райана Шея, но и вкладывая все, что у него есть, в помощь городу, который его любит. Ежедневные новости Ви. Только не это. Этим утром в душе. Прекрати. Я закрываю уши детям. Твой брат так сильно прижал меня к стеклу, что я почти уверена, что на стене нашего душа навсегда отпечатались мои соски. Прошло больше 4 лет, Инт. Избавь меня от страданий. Я тебе пообещала много лет назад. Напоминаю я ей. Как я могу нарушить данное слово? Стиви забирает у меня Айверсона, и Тей устраивается поудобнее у меня на коленях, откидывая голову назад и кладя ее мне на грудь. «Как поживает мой любимый мальчик?» — спрашивает Стиви своего племянника. «Я в порядке, милая!» — кричит Зандерс из глубины комнаты. Мои уши наполняет смех Неви, играющий с дядей. «Дядя Зи самодовольный?» Стиви повышает голос, и Айверсону это нравится. Он улыбается ей, демонстрируя глубокие ямочки и молочные зубы. «Точно. Он дерзкий парень, не так ли?» Она осыпает щечки племянника поцелуями, и я никогда не забуду, как сильно мои дети любят свою семью. Как сильно я люблю свою семью. Как мне повезло, что я окружила себя любимыми людьми, что они любят моих детей так же, как я люблю их. У них есть бабушки и дедушки, которые их обожают, тети и дяди, которые относятся к ним как к своим собственным, и папа, который проводит каждую свободную минуту, чтобы убедиться, что они знают, как их обожают. Тейлор смеется у меня на коленях, услышав голос Стиви. «Тей, твоя мама разговаривает как ребенок?» «Да». Она прикрывает ротик, чтобы сдержать смех. «Айвилсон малыш, но я уже не малыш». «Нет», — вздыхает Стиви. «Но ты все равно моя малышка». «Нет», — смеется Тейлор. «Мне 3 годика». Она поднимает пальцы, чтобы убедиться, что ее мама в курсе. «Айвилсону и Неви 2. Они малыши». «Ах, тогда, я полагаю, ты не захочешь пойти посмотреть в перерыве на Дэнни Дьявола. Я думаю, талисманы команд нравятся только малышам». Она садится мне на колени, ее кудрявые волосы подпрыгивают от движения. «Нет. Я хочу пойти». «О, хорошо. Я, должно быть, ошиблась, когда ты сказала, что ты не малышка». Она прижимается щекой к плечу, демонстрируя дерзкую улыбку, которую унаследовала от отца. «Я твоя малышка». Стиви со смехом наклоняется и целует ее в щечку. «Да, это верно». Стиви и Зандерс — единое целое. Родилась Тейлор, и их семья стала полноценной. Рози была одержима ею с момента ее рождения. Недавно они переехали в дом рядом с нашим и усыновили еще нескольких щенков. Но Тейлор центр их вселенной. И это их прекрасно устраивает. Она сообразительна, обаятельна, мила и остроумна, как удар хлыста. Это опасное сочетание. И у них будет полно забот, когда она повзрослеет. Она потрясающая, с карими глазами и вьющимися волосами. Зи придется знатно попотеть, когда она вырастет, и все в школе будут за ней бегать. «Неви!» — зову я. «Хочешь пойти повидаться со своим папочкой до начала его игры?» Босая, она спрыгивает с Андерса, на время прекращая их танец. «Да!» «Папа!» — тихо спрашивает Айверсон. «Баскетбол!» Он делает руками жест, обозначающий баскетбол на американском языке жестов. Это его новое любимое слово, которое он произносит и показывает. Он произносит не все слоги, но знает, что оно начинается со звука «Б» и заканчивается на мяч. Но он без проблем запомнил знак. Оба моих ребенка изучают язык жестов по мере того, как учатся говорить по-английски. И Райан сейчас, по сути, тоже свободно говорит. Мне нравится, что мой папа видит, как его внуки учат новые слова так же, как это делаем мы. Да, детка, он играет в баскетбол. И ты можешь увидеть дома. «Дом!» Ему тоже нравится это слово. Держа одной рукой за руку Неви, а другой Айверсона, я медленно спускаюсь с ними на площадку, подлаживаюсь к их крошечным шажкам, используя задние туннели, чтобы проложить себе путь через арену. Мы не торопимся, потому что почти каждый сотрудник здесь знает детей по именам. А Неви хочется похвастаться своими ослепительными конверсами, в то время как Айверсон так и норовит бросить им мягкий игрушечный баскетбольный мяч, который повсюду таскает с собой. Они дают пять и машут руками. И, наконец, мы добираемся до площадки. Дьяволы забрасывают в корзину мячи перед началом официальной разминки. «Папочка!» Увидев отца, Неви подпрыгивает на цыпочках. Вот он, номер пять. Весь потный и весь мой. Райан Шей с возрастом стал только сексуальнее. На площадке он все тот же уверенный в себе баскетболист. И мне нравится наблюдать за ним в каждой игре. Но когда он дома, он расслаблен и знает, как дать волю чувствам. Переезд в этот дом был потрясающим по многим причинам. Но он действительно отдалил Райана от города на достаточное расстояние, чтобы предоставить баскетбольной суперзвезде с двумя титулами MVP возможность жить спокойно. Когда он дома, он отец и муж. И он преуспевает и в том, и в другом. «Папа!» — подхватывает Айверсон, одетый в собственную футболку Шей с номером Райана. Райан, как всегда, полностью сосредоточен на площадке, выполняя упражнения по обращению с мячом. А Леон стоит в стороне. Леон видит нас первым и, продолжая вести дриблинг, привлекает внимание Райана, кивая в нашу сторону. Райан поднимает взгляд, и это серьезное и стоическое выражение тает. Губы растягиваются в моей любимой лучезарной улыбке. Он бросает оба мяча, с которыми работает, и, не задумываясь, подбегает к нам. Я отпускаю руки детей, и они бросаются к нему со всех ног, что, конечно, не очень быстро для их маленьких ножек. Наклонившись, Райан подхватывает их по одному в каждую руку, покрывая обоих поцелуями. Это мой любимый вид, когда они втроем вместе. Я могу сидеть и наблюдать за ними весь день, и никогда не устану от этого зрелища. Райан Шей в роли отца не только милый и веселый, но и выглядит чертовски сексуально. Вы когда-нибудь видели баскетболиста ростом 1,90 м, лежащего без рубашки со своими новорожденными. Или когда он в детской своими руками мастерит кроватки. Я видела. И позвольте сказать, что это зрелище навсегда запечатлелось в моей памяти. «Ты что, разглядываешь меня, Шей?» — спрашивает Райан с дерзкой ухмылкой, вырывая меня из моих грез наяву. Отрицать бесполезно. Да. Его улыбка становится только шире, а глаза обшаривают каждый дюйм моего тела, от головы до пят. Как бы сильно я не любила свои каблуки, в последнее время мне приходится ухаживать за парой малышей. Так что по-настоящему шпильки видят дневной свет только тогда, когда мы с Райаном посещаем мероприятия или устраиваем свидания. «Папа сейчас играет в баскетбол?» Вмешивается Айверсон, прерывая отца, который откровенно разглядывает мое тело. «Да, приятель, прямо как ты». Айверсон размахивает своим набивным баскетбольным мячом. Для двухлетнего ребенка малыш просто помешан на спорте. Дома он уже делает большинство бросков по мини-обручу и каждый день разучивает новые трюки на своем крошечном самокате. Его равновесие и координация не от мира сего. И он входит в 99% по росту в своей возрастной группе. У меня есть тайное подозрение, что мини-копия Райана однажды пойдет по стопам своего отца. Дом подходит к ним сзади, вытягивая руки перед собой и образуя круг, похожий на гигантское баскетбольное кольцо. «Можешь показать мне, как забивать, малыш?» Айверсон бросает свой набивной баскетбольный мяч в раскрытые объятия дома. «Отличный бросок, парень!» Райан ликует с такой гордостью на лице. Айверсон хлопает в ладоши сам себе. Затем указывает на товарища Райана по команде. «Дом! Дом!» Райан передает ему нашего сына. И дом немедленно подносит его к настоящему кольцу, помогая ему забросить мяч в корзину, обхватить кольцо маленькими ручками и повиснуть, пока дом держит его за ноги. Нейви пользуется редкой возможностью побыть единственным ребенком своего отца и обвивает ручками его шею, пряча головку у него на плече. «Малышка, я тебе так сильно нужен», — тихо спрашивает ее Райан. «Ты научилась этому у своей мамы?» Дразнящие океанские глаза Райана находят мои. «Да». «Я люблю тебя, Нейви». Я наблюдаю, как ее маленькие губки слегка изгибаются. Она закрывает глаза. Нейви — моя милая крошка. Эмоциональная, но дерзкая. Она любит сильно. И она лучший друг для своего братишки. Мы любим наши девчачьи платья и бантики. И наше любимое утреннее занятие — вместе выбирать наряды. Но когда приходит время ложиться спать, единственный способ заснуть для нее — это если папа почитает ей сказку. Неважно, что он на другом конце страны по работе. Она должна увидеть лицо Райана, прежде чем заснуть. Я не могу сосчитать, сколько раз он читал ей по видеозвонку из раздевалки перед игрой. Райану это нравится. Он дорожит вечерами, когда он дома, и прилагает еще больше усилий, когда он в разъездах. Я действительно не могу пожелать лучшего отца для наших детей. Нейви замечает пробегающих мимо девочек Итана. Она приподнимает голову с плеча Райана и ерзает, чтобы встать на ноги, желая поиграть с ними. Наша дочь не может угнаться за старшими девочками, но они умеют замедляться и следить за тем, чтобы она была включена в игру. Я вижу, как Итан болтает с Роном Морганом, а Энни машет мне рукой, присматривая за своими и моими девочками. Итан сдержал слово и ушел в отставку после того, как в прошлом сезоне «Дьяволы» выиграли свой первый чемпионат. Годом ранее они были близки к победе, проиграв в 6-й игре финала. Но Итан продержался еще год и завершил свою карьеру на высокой ноте. Райан скучает по нему на корте и в раздевалке. Но Итан по-прежнему приходит на большинство их домашних игр и заглядывает к нам домой по вечерам, когда мы устраиваем командный ужин. Не говоря уже о всех выходных, которые наши семьи проводят вместе, теперь, когда они переехали из города поближе к нам. Райан обнимает меня, поглаживая ладонью поясницу, пока кончики его пальцев не оказываются на моих ягодицах. Дети поспали? Айверсон немного дольше, чем Неви, но да. Она плакала и хотела к тебе. Она похожа на свою маму. Я обвиваю руками его шею. Да, да. Умиротворенный и полностью довольный, он улыбается. Люблю дни на арене, когда все вы здесь. А где нам еще быть? Устрой им сегодня ад. Сделаю все, что в моих силах. Он запечатлевает поцелуй на моих губах. Я люблю тебя, Блу. Но мне бы хотелось услышать, как ты выкрикиваешь мое имя в ложе наверху. Услышишь. И позже ты услышишь, как я выкрикиваю твое имя по-другому. Господи, детка, на мне баскетбольные шорты. Можешь постараться не возбуждать меня при национальном телевидении? Никаких гарантий. Я целую его в последний раз. Я люблю тебя. Удачи. Я разворачиваюсь, собираю наших детей и поднимаюсь наверх, чтобы мы могли посмотреть, как он играет в игру, которую так любит. «О, и кстати!» — окликаю я. «Ты и сказала всем, что сегодня вечером ты наберешь 100 очков. Так что будет немного неловко, если ты это не выполнишь». Он смеется. «Сделаю, что смогу». Его взгляд скользит по футболке, которая на мне надета. «Тебе идет наша фамилия, миссис Шей». Через плечо я наблюдаю, как он разглядывает меня, медленно возвращаясь к площадке. Я тоже рассматриваю его. Блестящая кожа, веснушчатые щеки и силиконовое обручальное кольцо на пальце, которое ему разрешено носить во время игр. «Потому что она твоя, номер 5!» Он игриво подмигивает мне, прежде чем бегом вернуться на площадку и сосредоточиться на игре. Мы с детьми присоединяемся к остальной нашей семье наверху, и я чувствую себя самой счастливой. Мужчина, которого я люблю, дал мне жизнь, о которой я всегда мечтала. Но это гораздо больше, чем я когда-либо могла себе представить. Он покорил мое романтичное сердце. И в тот день, когда я переехала в его квартиру, то и не подозревала, что мой новый сосед станет центром моего долго и счастливо.